Хех, уже прознали. Хорошая разведка. Криво усмехнулся Данза. Что будешь делать? Отказал, разумеется. Не хватало еще, чтобы она погибла, учитывая, что весь детский состав отряда с ими рассчитан на слив. Хоть Хината сейчас и вроде как не химе, но мало ли. Не хватало потом слушать вой в совете кланов о том, как ублюдочные Хокаге отправляют на смерть наследников великих семей. Мне вот интересно, что ты думаешь по этому поводу. Скорее всего, Хьюго догадываются о геноме 26-й, хотя и не на 100%, иначе уже требовали бы ее выдачи. Вот и пытаются приблизить к ней шпиона. Причем сама неопытная и мелкая Хината тут скорее всего ни при чем, а значит некий сюрприз встроен в печати на ее одежде. Да, я тоже так подумал и даже мельком осмотрел механизм данного дзюцу, но на первый взгляд ничего кроме стандартного и простейшего маячка не нашел. Поэтому тебе и твоим лабораториям задание – выяснить, что не так с этими печатями. Сделаю. Ну а вот куда отправить после Академии эту экс-принцессу. Как боец она слаба, поэтому сформируем, для официальной сводки, исключительно поисковый отряд. Например, из Хьюга, Абурами и Инузука. А в наставники им дадим Хатаки Какаши. Он как раз специализируется на поиске и выслеживании. Отстраню его на время от работы в Анбу, пусть отдохнет пару лет. Почему именно он? Из него учитель, как из крестьянина шиноби. Особенно сейчас, когда он все никак не справится со своим чувством вины и депрессии. Немного удивился Данза. Сейчас из него и Анбу точно такой же, да и не нужно ему никого учить. Пускай кланы сами натаскивают своих наследников. А Какаши все же сильнейшие джонина ранга, и, как бы на данный момент не упал духом, детей он не предаст и расшибется ради их безопасности в лепешку. Что нам и нужно от охранника будущих глав и химикланов. Ну и наконец, сопляки станут для Хатаки отличным якорем и рычагом воздействия на него, а заодно и вытащит из депрессии. Раз уж он отказывается заводить свою семью, несмотря на всех весьма аппетитных и очень покладистых кунайчи, что я к нему подводил. Наверняка ведь что-то случилось. Она же никогда раньше не опаздывала или заранее предупреждала, если не придет. Наруто не находил себе места, как всегда ожидая около своего дома Асами, обычно провожающую его в академию. Вот только сейчас она задерживалась уже на 20 минут, и мальчик, которому вспомнились и все его старые страхи за подругу и недавние события, успел себя серьезно накрутить и изнервничаться. «Извини за опоздание, возникли некоторые непредвиденные обстоятельства». Материализовавшаяся прямо из воздуха девушка была тут же изо всех сил стиснута в объятиях. Спустя минуту опомнившись и сильно смутившись, Наруто неохотно отпустил Асами и тут же испуганно вскрикнул, заметив, что левая кисть девушки, до локтя, перевязана пропитавшимися кровью бинтами. «Ты ранена, ерунда, просто поцарапала руку на тренировке. Где-то дня через 2-3 от раны не останется и следа. Ладно, если ты меня не обманываешь». Подозрительно оглядев девушку и вроде не найдя намеков на другие ранения, Наруто немного успокоился. У Академии их опять ждало практически все ее население, лишь ради некой пародии на скрытность рассосавшиеся по укрытиям. Особенно обнаглела малышня из младших классов, оккупировав газон около входа во двор и накрывшись тряпками, облепленными травой. Интересно, они сами понимают, насколько стрёмно смотрится на коротко подстриженном газоне ползающие и что-то бурчащие травяные холмики? Риторически спросил Наруто, устало проведя ладонью по лицу. Почему за нами снова следят? Асами непонимающе огляделась вокруг. Ну, наверное, хотят вблизи увидеть ужасного демона леса. Зачем-то? Может, у тебя там хвост отрастет или клыки? Или может, меня неожиданно съешь? Кисло хихикнул мальчик. Хм, девушка задумалась. Тогда может, не будем обманывать их ожидания и покажем им девятихвостого? А, как это? Очень просто. Один мой старый знакомый назвал бы это отпадным шоу с крутыми и навороченными спецэффектами. Только отойди немного в сторону. Наруто заколебался. Пугать учащихся и увеличивать свою славу ему не слишком хотелось. Но с другой стороны уж больно хотелось посмотреть на это крутое и навороченное шоу. Конечно, можно было попросить Асами показать его после занятий, где-нибудь на полигоне, но ждать еще много часов до конца уроков и мучиться от любопытства. Осторожность и здравый смысл какое-то время яростно боролись с союзом невыносимого детского любопытства и нетерпения, но быстро проиграли с разгромным счетом. А к черту, давай, но только если у тебя не будет неприятностей после этого, не будет. Я теперь, как бы, официально настоящий джинчурики Конохи, и отныне мне можно и даже нужно иногда показывать это окружающим. Внезапно глаза девушки засветились алым, зрачки стали тонкими и вертикальными, в улыбке прорезались кончики аккуратных клыков, а вокруг тела вспыхнул прозрачный покров из полыхающей, багрово-красной энергии. Еще через несколько мгновений покров образовал на голове Асыми длинные ушки, а затем распустился сзади 9 пушистыми лисьими хвостами, окутанными бушующим огнем. Вместе с тем, от девушки пошел сильный жар, а воздух вокруг нее будто сошел с ума, закручиваясь чудовищным вихрем, выросшим до высоты 3-этажного дома. «Это просто супер круто!» — восхищенно завопил Наруто, пораженно наблюдая за девушкой. Окружающие детишки испуганно с радостным визгом разбежались в стороны, однако не убегая далеко и спрятавшись за ближайшей стеной из кустарника. «Кажется, они тебя не слишком испугались». Почему-то обиделся на глупую голдящую малышню за Асыми мальчик. «Я не использовала поле психического излучения Ки, поэтому дети не чувствовали угрозы с моей стороны. У тех, кто владеет чакрой, даже если это дети, такое на уровне инстинктов. Поэтому они все происходящее и воспринимали, как увлекательное шоу», — проговорила Асыми, снова принимая свой прежний вид. «Но как тебе удалось такое? Ведь это не просто хинге, верно? Кроме обычной иллюзии, я применила небольшое количество чакр огня и ветра, что и позволило создать нужные спецэффекты. Ладно, беги на занятия, а то опоздаешь. И еще, после уроков зайдем в банк, мне нужно кое-что тебе отдать. Пока». «Что именно?» — хотел спросить Наруто, но Асыми уже растворилась в воздухе. Пожав плечами, мальчик зашел в академию и тяжко вздохнул. Ученики встречали его, как целого великого, легендарного и национального героя. Вот и пришло время платить за любопытство. Впрочем, увиденное стоило того, чтобы потерпеть потом некоторые неудобства. Наруто с удовольствием вспомнил девушку в обличье 9-хвостой. Глава 6. Наруто задумчиво облокотился щекой на свою руку, слушая очередную лекцию и руки, которую и так уже давно знал. Прошло целых 2 недели с тех пор, как отношение одноклассников к недавнему крикливому дурачку кардинально изменилось. И опять благодаря Асыми. Сильная, умная, уверенная, всегда такая спокойная, она продолжала помогать, беря все на себя. Со стороны иногда начинало казаться, что она всесильна, неуязвима и может решить любую проблему, но мальчик уже давно прекрасно понял, насколько она на самом деле хрупкая и ранимая в душе. Да и та более жуткая душевная рана в ее глазах хоть и притихли, но и не думали никуда исчезать. Как же хочется защитить ее от всего плохого на свете. И как же паршиво, постоянно ощущать себя слабым ребенком, от которого так мало толка. Не могу даже найти ублюдка Какаши и набить ему морду, за то, что он наговорил тогда Асыми. А лучше не просто его избить, но и сломать ему руки и ноги, выбить зубы, отбить почки. Какое-то время мальчик предавался кровожадным мыслям, что бы он сделал с тем тупым уродом, чуть было вообще не убившим девушку своим идиотским бредом, подобно мечу, ударившему Асыми по ее так и не зажившей душевной травме. Это чудо, что тогда удалось ее успокоить. И когда-нибудь я обязательно отпинаю этого чертового ублюдка Какаши. Он мне еще за все ответит, как и все те подонки, что вредили Асыми раньше. Я буду их всех бить пока не надоест и пока они не осознают, что натворили. Так ты теперь богач, Наруто. Незаметно пихнул мальчика в бок, сидящий рядом за партой Киба. Не напоминай. Узумаки горестно уронил голову на парту, вспомнив свой поход в банк с Асыми, где она огорошила Наруто, сказав, что на его имя открыт счет, на котором уже лежит некоторая сумма денег. А когда мальчик узнал, какая на самом деле это некоторая сумма, перебороть шок ему удалось далеко не сразу. Выяснив подробности, что эту сумму переводит ему клан Акимичи за рецепт пирожных, мальчик попытался сразу отказаться, сказав, что деньги по праву принадлежат только Асыми. На что девушка непонимающе посмотрела на Наруто и совершенно серьезно заметила, что ей не нужны еще одни лишние и бесполезные деньги. Их и так полно, и они лежат мертвым грузом, который она не знает куда деть. Добавлять к этим сбережениям новые резервы, которые не будут использоваться, не слишком разумно. А вот Наруто деньги вполне смогли бы пригодиться. Теперь уже мальчик непонимающе хлопал глазами, припомнив маленькую, обшарпанную квартирку девушки в разваливающемся доме одного из худших районов окраины деревни, в котором не было ни нормальной мебели, ни даже обыкновенных вещей и мелочей, присущих любому жилому помещению. Если не считать, разумеется, кучи памятных трофеев на стенах. Целый час препирательств, где Наруто упрямо отказывался принять деньги, а девушка намертво встала, не желая забирать их себе, ничего не дал. Но потом, в конце концов, Асами сумела выиграть противостояние измором на третий час и слишком убедительными доводами, от которых мальчик устало капитулировал. Одним из аргументов было то, что девушка утверждала, будто деньги на счете Наруто действительно честно им заработаны, а не какая-то подачка. Что клан Акимичи оказался сильно впечатлен и выплатил их за его участие посредником в передаче уникального рецепта, плюс даже добавил небольшую премию. Ведь только благодаря мальчику клан узнал об этих замечательных пирожных, и отказываться от их благодарности и подарка очень невежливо. И еще хуже будет, если я попытаюсь забрать у тебя их дар. Представляешь, как это будет выглядеть, и кем я буду, после такого, в глазах окружающих. Коварно припечатала в конце Асами, свалив всю вину на несчастных Акимичи и внезапно очень озаботившись своей положительной репутацией в деревне. После последних слов спорить у Наруто уже не поворачивался язык, подставлять девушку он не хотел, хотя очень сильно подозревал, что она водит его за нос и просто на ходу выдумывает оправдание, а на самом деле отдает именно свои деньги, полученные за рецепт. Впрочем, несмотря на сдачу, Наруто ничего забывать не собирался и сделал себе пометку в будущем девушке страшно отомстить, найдя и подарив ей что-нибудь поистине бесценное и уникальное, а потом ответить ее же словами, что подарки назад не возвращают. Да и сейчас мальчик не собирался особенно пользоваться полученными деньгами, а для начала найти способ как-то помочь им мясами. На покупку нового, хорошего дома для девушки этих средств, на данный момент, к сожалению, не хватало, поэтому лучше было ничего не тратить и поднакопить их еще немного побольше. Конечно, на это уйдет много времени, но зато первый, отличный и полезный подарок подруге, в рамках страшной мести, уже наполовину был готов. На этом решении повеселевший Наруто и остановился. Правда, хорошее настроение от удачного разрешения проблемы изрядно подпортил Чоуджи на следующий день. С видом великомученика, начав бесплатно раздавать по академии пирожные, на этот раз произведенные его кланом, он одновременно рассказывал всем желающим, где и за сколько их дальше можно будет купить. Потом по секрету шепнув Наруто, что это задумка Асами, в целях проведения рекламной кампании для привлечения клиентов, сегодня пирожные по городу раздаются Акимичи бесплатно. Но это-то как раз было не страшно. А вот потом несчастного Чоуджи решительно отловила жутко любопытная Ина, устроив ему суровый допрос с намеком на ужасные пытки, и вскоре вся академия знала, что отныне Наруто больше не нищий оборванец, одевающийся в обноски, а является весьма состоятельным человеком, и что теперь он желанный и очень уважаемый гость в великом клане Акимичи, а также их деловой партнер, способствующий заключению ряда важных и долгосрочных сделок. Это подняло и до того огромную популярность и известность Наруто вообще просто на недосягаемую высоту. Даже многие взрослые стали относиться к нему намного более уважительно и искать какого-то контакта. Однако, было еще кое-что. Мысленно призывая все небесные кары на голову неконфликтного и мягкого толстяка, растрепавшего все секреты главной сплетницы Академии, мальчик неожиданно заметил одну странность. Никогда не умеющий врать и притворяться Чоуджи выглядел почему-то очень довольным и явно не испытывал хотя бы обычного для себя смущения, что разболтал важные сведения. Так он специально все растрепал, что ли? Да какого черта тут происходит? Наруто совсем прекратил понимать несущиеся вскачь хаотичными зигзагами события, но за прошедшую неделю более-менее смирился со свалившейся на голову славой. Даже нашел в ней определенные плюсы. Все-таки действительно, разве не об этом он мечтал всю свою жизнь до встречи с Асами? Сейчас он всю свою славу, восторги окружающих и бегающие следом толпы девчонок не раздумывая отдал бы за одну ее светлую улыбку, от которой Наруто всегда становилось так тепло и радостно на душе и еще больше хотелось убить Какаши и прочих ублюдков, пытавшихся навсегда погасить свет Асами. И все-таки почувствовать себя признанным одноклассниками оказалось довольно приятно, хотя назойливость следящих за каждым шагом зевак, настырных фанатов и особенно фанаток зачастую ужасно раздражала. Но до конца учебы оставалось всего несколько месяцев и вполне можно было без труда перетерпеть различные напряжные неудобства, зато сполна насладиться хорошим наконец-то отношением окружающих. А там уже должна начаться жизнь и работа настоящего шиноби вне академии, где можно будет легко избежать и всех фанатов, и заодно быстрее накопить на нормальный дом для Асами. Только сильно пугала перспектива, что, став генином, он будет часто пропадать на заданиях и станет меньше видеться с девушкой. Как избежать подобного расклада Наруто пока так и не придумал. Я перерыла две библиотеки, и нигде нет ни слова про описанную тобой тактику засад. Поэтому признавайся, что все выдумал. Поверить не могу, что я даже на секунду поверила в сказки этого дурачка и убила впустую столько времени. Во время незаметно наступившей перемены к Наруто подошло кошмарное и жутко злое чудовище с розовыми волосами, по неизвестной ошибке богов принявшее вид невысокой худенькой девочки, и высказала свои обвинительные претензии. Мальчик страдальчески застонал и снова с глухим стуком уронил голову на парту. К слову, в академии с одноклассниками тоже все было не полностью гладко, точнее с двумя одноклассниками. Харуна Сакура, отличница, зубрила и вторая по популярности и красоте девочка в училище, после Имана Кайна объявила Наруто просто самую настоящую тотальную и беспощадную войну. Как в точку назвал ее кибогрызней двух занудных всезнаек. Отношения с розово-волосой девочкой не заладились с самого начала, еще когда Наруто только поступил в академию. Хотя тогда все дети его сторонились и не любили, наверняка с подачи своих родителей, ненавидящих Лисиныша. Но прилежная отличница Харуна, которую ужасно возмущали плохая учеба, неуважение к учителям, шумная клоунада и хулиганские шуточки мальчика, не любила и презирала его больше всех. Она не понимала, что только так Наруто был как-то способен бороться с давлением окружающего его негативного отношения населения, и не позволить себе сломаться или озлобиться. Но если одна часть людей ненавидела мальчика, то другая старательно игнорировала, что было, наверное, еще страшнее для ребенка. И мальчик изо всех сил старался привлечь их внимание, заставить показать хоть какое-то отношение, пусть это даже будет злость или раздражение на его хулиганство. А ведя себя иногда как шумный и дурашливый клоун, Наруто в душе надеялся, что может хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь ему улыбнется, пусть и на краткий миг. И в те времена учеба мальчика волновала меньше всего. Сильная неприязнь и презрение Сакуры тоже вызвали ответную реакцию мальчика, ставшего постоянно над ней подтрунивать, изображая сильную влюбленность, из-за чего над Харуна начинал посмеиваться и остальной класс. Это не способствовало улучшению их отношений, хотя формально подкопаться к влюбленному дурачку Наруто, ни разу не поругавшемуся с девочкой и ни разу открыто над ней не подшутившему, было ни за что. Когда появилась Асуми, поменялось абсолютно все. Наруто полностью изменил свое поведение, забросил все шутки, прекратил подтрунивать и доставать Харуна, а затем, изо всех сил и с чуть ли не безумным упорством вцепился в гранит науки, благодаря помощи многознающей девушки сумев очень сильно продвинуться в теории, и неожиданно очень быстро выбился в лучшие ученики, кое-где переплюнув даже Сакуру. Когда прошел первый шок отличницы, началось их яростное противостояние за титул первого всезнайки. Правда, яростно противостояла только девочка, Наруто же просто учился, и это бесило ее еще больше. Харуна чуть ли не ночевала в библиотеках, и так достала учителей на предмет дополнительных занятий и знаний, что они от нее уже шарахались, но, превзойти мальчика, которому объясняла и помогала понять и усвоить материал Асуми, явно знающая больше всех преподавателей в академии вместе взятых, Сакуре никак не удавалось, и отрыв только увеличивался. Уравнивала позиции двух всезнаек лишь полная неспособность Наруто в области иллюзорного клонирования Хинге, что отчасти утешало девочку. Хотя в определенном смысле можно было сказать, что отношение Сакуры к Наруто не только изменилось, но и даже в чем-то улучшилось. Сменившись с высокомерного презрения к шумному дурачку и никчемному хулигану на отношение, как к серьезному сопернику, которого нужно обязательно обогнать и доказать свое над ним превосходство. Постепенно Харуна даже стала все меньше ругаться на мальчика и практически перестала демонстрировать высокомерие в разговоре с ним, начав вести себя с Наруто более-менее нормально. Однако эта идиллия продержалась не слишком долго. Дальше все неожиданно снова пошло кувырком. Началось все с того момента, когда их класс впервые увидел Асуми, проведшую у них урок в день кутерьмы с предателем Мизуки. Уже тогда Сакура была странно зла и неадекватна. А потом, когда всем стала известна дружба Наруто с Девятихвостой, мгновенно обросшая кучей самых различных пикантных подробностей, и его популярность внезапно скакнула до небес, все стало только хуже. Их соперничество с Сакурой никуда не исчезло, но теперь Харуна всегда чуть ли не шипела и плевалась ядом на мальчика, воспринимала в штыки любые его слова, снова стала обзывать, спорила с ним по малейшему поводу и без повода. И вообще, кажется, из соперника почему-то стала воспринимать Наруто как главного врага номер один. Когда же кто-нибудь упоминал в разговоре с Сакурой имя Асами, этому человеку проще было самому сразу вешаться, чем попасть в руки разъяренной фурии, в которую мгновенно превращалась слабая худенькая девочка. Даже назвать Чоуджи в лицо толстяком, отчего он впадал в бешенство, и то было гораздо менее опасно для жизни и здоровья. Вторым проблемным одноклассником оказался некогда самый популярный, самый гениальный, самый сильный и вообще самый, а ныне всеми забытый Учиха Саске. Тот, которому Наруто когда-то очень сильно завидовал, а потом сам ржал над своим идиотизмом. После встречи с Асами, все старые проблемы, детские мечты и прочая маловажная чепуха, раньше казавшиеся невероятно значимыми, теперь выглядели просто глупым и идиотским ребячеством. Хотя, став несущественными, по иронии судьбы они неожиданно умудрились осуществиться. Наруто помнил, когда Саски только появился в их классе. Самый обычный ребенок и также, самым обычным образом, плюющий в сторону Узумаки, как и все дети. Хотя принадлежность к сильнейшему клану Конохи уже тогда сделала его довольно популярным, но все-таки от других малолетних ребят он мало отличался. Любил веселые игры, плакал, грустил, смеялся. А потом произошла одна из самых страшных трагедий в истории Конохи. Всего за одну ночь некогда могущественный и многочисленный великий клан Учиха был просто вырезан полностью. И сделал это всего один человек. Уцелел только Саске, которого собственный брат Итачи, предавший и перебивший всех родных, включая своих родителей, почему-то пощадил, вместо убийства устроив ему беспощадные пытки, после которых ребенок провел в больнице почти полгода. Вышел Саске уже совсем другим и больше Узумаки ни разу не увидел, чтобы он улыбнулся или назвал кого-нибудь другом. Став злым, вечно угрюмым, он с гневом отвергал любые попытки одноклассников как-то ему помочь. Наруто было его очень жаль, мальчик понимал, что это такое, остаться без родных, и он даже порывался с ним поговорить, но так и не решился. Не та была репутация у Наруто, чтобы его кто-нибудь стал слушать. Занятием в Академии Учиха тоже стал не особенно много уделять внимания, постоянно пропадая в квартале своего клана, но на его оценках это никак не сказалось. Неизвестно, чем он занимался, но боевые навыки Саски росли очень быстро, и вскоре он уже превосходил по силе всех детей своего возраста. Складывалось впечатление, что Учиха с нездоровой одержимостью идет к некой своей цели и не видит ничего кроме нее. И тогда, кроме злости и угрюмости, в мальчике стали проявляться еще и гордыня с презрительным высокомерием, а также буквально ненависть и жестокость к тем, кто слабее его, к раздражающему мусору, слабым жалким неудачникам. Когда он в самых обычных учебных спаррингах отправил в больницу трех ребят и двух девочек с тяжелыми травмами, дети начали просто бояться выходить против него в поединках. Из чувства противоречия, Наруто все-таки решился и чуть было не поплатился за это жизнью. Если Узумаки пытался драться по правилам, то Учиха сразу попытался его убить. Лишь в последний момент успел вмешаться и рукой остановить поединок. Постепенно, с годами, Саски научился себя более-менее контролировать, вести сдержанно и даже, кажется, значительно расслабился. Того безумного стремления к некой важной цели у него уже не было, но вот высокомерное презрение, злость и жестокость во взгляде никуда не исчезли. Как ни странно, новый Саски казался окружающим, особенно девочкам, таким крутым. Трагедия в жизни, образ мрачного, одинокого героя, сила, то, что он уже номинально глава великого клана, станет им после совершеннолетия, сделали Учиху жутко популярным. И, как уже говорилось, к своему неимоверному стыду Наруто тоже одно время сильно завидовал этой его крутизне и популярности, и потом очень об этом жалел. Когда, благодаря Асами, уже сам Узумаки стал популярным, перетянув на себя всех фанатов Учихи, одно время казалось, что Саски даже вздохнул с облегчением. Наруто даже на краткий миг показалось, что он ему благодарен. Все-таки тормошащая тебя изо дня в день толпа девчонок — это может и приятно короткий период времени, а затем хочется выть в голос и выпрыгнуть из окна, только бы спастись от этого голдящего и что-то от тебя требующего кошмара. Но потом, как и с Харуна, с Учихой неожиданно произошло нечто совершенно непонятное, и теперь он смотрел на Наруто волком. Такой сильной ярости и злости со стороны Саски к кому-либо Узумаки еще никогда не видел. Наруто же он явно готов был просто разорвать, сдерживаясь только с огромным трудом. Наруто тяжко вздохнул, думая, Как быть с этими двумя источниками головной боли и как суметь с ними помириться? Мальчику очень не хотелось оставаться с кем-то на ножах, даже если после академии их пути разойдутся. Но на ум так ничего и не приходило. Сакура продолжала на него шипеть, и адекватного разговора с ней не получалось, а Саске вообще отказывался говорить, только злобно буравя Узумаки взглядом. В конце концов, плюнув на все, Наруто решил вообще полностью игнорить этих двоих. У него теперь есть настоящие друзья, товарищи, и главное, у него есть Асами, которая важнее всего на свете. И больше ему ничего не нужно для счастья. И никакие Сакура и Саски уж точно не смогут это изменить и испортить. Осталось лишь дождаться выпуска из Академии, и можно будет окончательно забыть про этих двух неадекватных недоумков. А там, чем скорее удастся скопить на хороший новый дом, тем скорее удастся порадовать девушку подарком, и все в жизни станет еще лучше. Наруто мечтательно прикрыл глаза. Глава 7. Хорошо, а теперь медленно начиная слияние стихий. Попробую изменить соотношение чакры на начальных этапах больше в пользу воздушной стихии. Затем уравновесь баланс, приказал Данза, внимательно наблюдая за действиями девушки. Асами подняла руку, вокруг которой тут же зазмеились потоки серебристой и светло-оранжевой энергии, закручиваясь в причудливый узор. Через миг ладонь тени вдруг вспыхнула странным, абсолютно белым огнем, от которого вокруг тут же стали расходиться волны сильного жара. Но самой девушке пламя, на первый взгляд, вреда не причиняло, когда Асами вдруг скрутила, и она рухнула на колени, захрипев, разрывая связь. Заорал Данза, достав свиток с печатью, которая должна была, в случае если тело ученицы начнет разрушаться, заключить ее на десяток минут в стазис, до прихода дежурной бригады врачей. К счастью, это не понадобилось. Девушка сумела погасить огонь и теперь сипло пыталась отдышаться, сплевывая кровь. Уже лучше. По крайней мере, в этот раз срочная медицинская помощь тебе не понадобилась. Но все равно освоение генома продвигается слишком медленно. Даю 2 дня на восстановление, затем 2 недели тренировок, и снова повторим попытку вызвать белый огонь. За время отдыха очень тщательно анализируй свои ощущения при слиянии стихий. Запомни, иногда организм гораздо лучше разума знает, как должны работать некоторые механизмы тела и генома, поэтому старайся прислушиваться к его сигналам, расшифровывать их и применять. Свободно. С трудом поднявшись на ноги и коротко поклонившись главе корня, Асами сложила несколько печатей и растворилась в воздухе. Материализовалась девушка уже на крыше своего дома. Развернувшись в сторону люка в черепице, ведущего в квартиру, Светлана неожиданно покачнулась и едва не сорвалась на землю, лишь огромным усилием сумев сохранить равновесие. Практически ползком добравшись до дома, Волкова устало растянулась прямо на полу квартиры, но, посмотрев на часы, снова начала подниматься. Не следовало опять опаздывать на встречу с Наруто и в очередной раз заставлять его беспокоиться. В глазах девушки все плыло и ее ощутимо качало, однако с каждым шагом все признаки слабости быстро исчезали, и вот она уже шла практически нормально. Мощным усилием воли Светлана контролировала свое тело, и одновременно ее тренированный разум и абсолютная память компенсировали, делали поправки и позволяли игнорировать головокружение. Добравшись до дома мальчика, на этот раз не став использовать телепортацию, Волкова застала Наруто в очень подавленном состоянии. Что-то случилось, забеспокоилась девушка, лихорадочно пытаясь сообразить, какую проблему или угрозу Наруто она могла пропустить. «Сегодня нам сказали в академии, что выпускной экзамен перенесли. До конца осталось всего 2 недели, а я почти не продвинулся в теневом клонировании. Мне никогда не сдать этот чертов экзамен, и некогда не стать настоящим шиноби». А, облегченно успокоилась Светлана. «Не переживай, я уверена, процентов на 90, что ты обязательно успешно закончишь академию». Наруто грустно хмыкнул. «Почему ты так думаешь, и почему на 90%? Просто знаю, а проценты минус 10 всегда идет на непредвиденные обстоятельства. Может, Коноху через час землетрясение разрушит, или метеорит на Хокаге рухнет, или что-нибудь в этом роде. Очень смешно. Без техники клонирования я в любом случае не пройду. Наруто, ты пройдешь. Верь мне. Я тебе верю. Но мне все равно нужно успеть добить эту технику за оставшееся время. Я знаю, что у тебя есть свои дела и тренировки, и ты не можешь постоянно тратить на меня свое время, поэтому дай мне, пожалуйста, какой-нибудь свиток с подробными объяснениями, чтобы я мог осваивать технику самостоятельно, когда тебя нет». Мальчик с огромной надеждой уставился на Светлану. «Ты же знаешь, что над сложными и энергоемкими техниками, выше Д-ранга, можно работать только под присмотром наставника, потому что некоторые ошибки в них могут стоить тебе здоровья, а то и жизни. Девушка виновато покачала головой. Пожалуйста, Асами. Светлана задумалась, прикидывая варианты. Уделять обучению Наруто больше времени сейчас действительно вряд ли получится. Можно было бы приставить к нему клонов, но и это не лучший вариант. Из-за жестких тренировок с Данзой Чакрой истощения ментальная связь с ними будет постоянно рваться, поэтому они каждый раз станут исчезать, что опять же заставит мальчика переживать, да и делу такое нестабильное обучение не поможет. Хотя имелся еще один вариант. Хорошо, кое-что я могу придумать. Волкова достала из пояса большой чистый свиток и особую кисть с чернилами для рисования печатей. Мне понадобится около 4 часов для создания всей структуры техники. А что ты хочешь сделать? Мальчик заинтересованно подался вперед. Твоего учителя. Все 4 часа Наруто зачарованно наблюдал, как девушка медленно выводит на бумаге невероятно запутанную вязь иероглифов. Одновременно она складывала множество ручных печатей и формировала в воздухе сложнейшие матрицы дзюца, тут же мгновенно втягивающиеся прямо в рисунок на свитке. Закончив рисовать, девушка достала куна и протянула его мальчику. Чуть проколи себе палец и капни кровью на центр печати. Послушавшись, Наруто с восторгом увидел, как рисунок вдруг загорелся и пришел в движение, будто живой. А еще через секунду раздался хлопок и комнату заволокло туманом. Когда он рассеялся, на вновь чистой бумаге свитка, сидел крупный черный ворон, поблескивая темными бусинками глаз, в которых явно светился далеко не животный разум. Вот это да! Мальчик восхищенно оббежал вокруг птицы, разглядывая ее со всех сторон. Ворон тоже внимательно за ним наблюдал, чуть поворачивая и забавно наклоняя голову. Универсальный конструкт-разведчик, 9-й класс, тип Р-8, модель, ворон, сейчас полностью завязан на тебя. Полуразумен, способен на самообучение в рамках программы, умеет выполнять довольно сложные приказы и задачи, способен действовать, как самостоятельно, так и под прямым управлением хозяина по ментальному каналу 2-й категории. Я не все понял, но все равно круто. В случае необходимости, ты просто сможешь видеть его глазами и управлять им мысленно. Разговаривать в прямом смысле он не умеет, но может создавать иллюзии и общаться таким образом. Можно говорить с ним образами по мысленному каналу, но пока я заблокировала эту функцию, твой разум еще не готов к такому и будет быстро уставать. А как его кормит? Полного заряда ядра хватает на 5 суток активной деятельности или на 2 недели в пассивном режиме. Потом ты должен будешь всего лишь приложить к нему руку и дать разрешение поглотить немного своей чакры, иначе он ослабеет и исчезнет. Еще его можно помещать в запечатывающий свиток и хранить там практически неограниченное количество времени, при этом конструкт не расходует свою энергию и может спать годами. Вот и все, ясно. Мальчик медленно протянул руку и очень осторожно погладил птицу, та не возражала. Обучать тебя он станет тоже с помощью иллюзий. Я заложила в конструкт все данные о теневом клонировании. Обязательно слушайся его во время уроков. В остальное время можешь отдавать ему любые команды. Ты в самом деле хочешь мне его подарить? Неверяще прошептал Наруто, все еще продолжая гладить и восторженно разглядывать ворона. У мальчика еще никогда в жизни не было домашних питомцев и сейчас он был буквально на 7-м небе от счастья. Конечно, Светлана пожала плечами. Если вдруг понадобится, я легко сделаю себе еще одного. Но я редко использую подобных конструктов, мне проще вести разведку и боевые действия с помощью своих теневых клонов. А сколько он может прожить? Хм, девушка задумалась. Не знаю точно, я всегда использовала их только на время миссии или задания, как и остальные шиноби. Но в теории он будет существовать до тех пор, пока ты его питаешь, ограничения срока жизни нет в его матрице или программе. Ладно, а теперь давай проверим, как у конструкта получится вести урок. Никто раньше никогда не применял разведчиков 9 класса для этого, поэтому не знаю, насколько все получится. Нет смысла убивать тебя сейчас, жалкий, глупый и ничтожный слабак, так трясущийся от ужаса. Если захочешь отомстить и убить меня, проклинай меня, ненавидь меня, и никогда не забывай то, что видел сегодня. Только лишь ненависть и сила имеют хоть какое-то значение в этом мире зла. Ну а если сдашься, живи долгой, презренной и сытой жизнью трусливой овцы, в ожидании, когда тебя, наконец, отправят на убой. Давай убегай, убегай и цепляйся за свою жалкую жизнь. И лишь когда получишь те же глаза, что у меня, «Приходи и брось мне вызов». Саски с криком проснулся, резко вскочив на кровати. Перед взором все еще стояли светящиеся ало-багровые глаза со сложным черным узором на радужке. Проклятые глаза проклятого Итачи. И проклятый сон, когда-то почти прекративший мучить мальчика, а последние несколько недель опять снящийся практически каждую ночь, и от этого существовало только одно лекарство. Саски со злостью швырнул очередную порцию сюрикенов в мишени, а затем, перекатившись, кинул еще одну, и опять перекат с новым броском метательного железа. Результат был, как всегда, великолепным. Ни одного промаха, но прежнего удовлетворения уже не было. Скрипнув зубами, мальчик вышел с личного полигона, расположенного в клановом квартале Учих, даже не став собирать использованное оружие. Это все равно должны были сделать особые конструкты. Да теперь только мы с ними последние обитатели этого проклятого, мертвого места. Саски поежился, идя по главной улице квартала мимо пустых, зловещих домов, которые словно наблюдали за мальчиком своими пустыми глазницами окон. Сколько лет он уже жил здесь, после той бойни, погубившей клан, но так и не смог привыкнуть. Не нужно было соглашаться, когда Хирузин предложил восстановить все разрушения за счет деревни. Может, смотреть на руины от сражения было бы не так жутко. Хотя тогда мне было все равно. Привычка часто говорить самим с собой, чтобы развеять гнетущую атмосферу вокруг, еще одно наследие тех времен. Но самое страшное, иногда начинали мерещиться призраки погибших, словно промелькнула тень отца или ощущение, что рядом стоит мама, ласково гладя по голове, или где-то вдруг прозвучал звонкий смех Рисы, когда-то живущей по соседству и с которой они часто играли в детстве. Иногда так хотелось надеяться, что все происходящее всего лишь сон длинный в 6 лет. Так хотелось проснуться и снова увидеть заботливые лица родителей, друзей. Глупые мечты и мысли прежнего мягкотелого идиота, которые не удается полностью вытравить до сих пор. Ахахаха. Я сам видел сожженное до шеи тело маленькой Рисы с вырванными глазами, хотя она даже не владела шаринганом, и ту безумную маску боли и ужаса, навсегда отпечатавшуюся на ее личике. Ублюдочный рот Итачи убивал ее, медленно выбивая у 5-летней девочки, где скрываются ее сестры, или скорее заставляя выйти ее родителей из укрытия на крики ребенка, и тем самым подставить остальных детей. Я видел изломанное тело отца, с ногами практически превращенными в фарш, и тело матери с рассеченной грудью и изувеченным лицом, и все еще верю в какую-то сказку. Ахахаха. Оборвав хриплый смех, Саски со всей дури ударил кулаком в брусчатку дороги, разбивая в кровь костяшки пальцев. Боль всегда немного помогала, хорошо умея отрезвлять, и лишь пылающий в груди огонь ненависти не позволял и не позволяет сломаться за прошедшие годы, разгоняя кровь и давая волю жизни. В одном Сучины Шитачи прав, этот мир зла и тьмы, боли и страданий, и лишь сильный может творить его историю, а у слабого нет иного выбора, кроме как покорно принимать свою судьбу. Покорно страдать, не в силах никого не защитить, не хотя бы отомстить. И я, как послушный младший братик, ха-ха, уже 6 лет следую твоему совету, старший брат, увеличивая свою мощь, вскармливая ненависть и забыв про жалость и милосердие. И я стал сильнейшим. Надеюсь, ты мной гордишься. Уже скоро я найду тебя и сделаю с тобой то же самое, что ты сотворил с Рисой, а может, даже придумаю что-нибудь поинтересней. У меня было много времени на изобретение достойного приветствия для любимого братца. И ты еще миллион раз пожалеешь, что не убил меня в свое время. Учиха предвкушающе и торжествующе оскалился, но почти тут же болезненно скривился, вспомнив главную причину своего плохого настроения, длящегося уже которую неделю. Узумаки Наруто. Всего лишь жалкий слабак, неудачник и наивный дурак, мечтающий аж стать Хокаге, но, когда-то выбрав путь ненависти и мести, Саски поклялся на могиле родителей найти и убить брата. Однако, для этого нужна была сила, и мальчик смог ее обрести, изучая свитки в библиотеках клана, раньше для него закрытых. Результат был налицо. Никто в академии не мог его победить, даже более старшие дети, выше курсом. Саски стали считать настоящим гением, как когда-то его брата. Другие дети боялись мальчика, завидовали его силе и восхищались им. Девчонки бегали за ним толпами, в надежде, что на них обратят внимание. Жалкие слабаки всегда тянутся к сильным. Сначала Учихи это льстило, потом он стал воспринимать всю свою популярность как должное, а затем, эти убогие ничтожества, эти сытые овцы стали только ужасно раздражать. Особенно бесили легкомысленные и надоедливые девчонки, носящиеся со своей любовью. не знающие тьмы, потери настоящей ненависти, они ничего не понимали и его не понимали, и видели перед собой только образ крутого, сильного и красивого парня, о котором так приятно мечтать, такой слабый и жалкий мусор, думающий больше о своей внешности, чем о развитии боевых навыков и мощи. Эти курицы всерьез надеялись, что он взглянет хотя бы на одну из них. Зачем они только вообще пошли в шиноби? Разве что для того, чтобы стать подстилкой, рабыней и игрушкой первого же попавшегося вражеского ниндзя. Как же иной раз хотелось разогнать всех этих насекомых кулаками, чем терпеть их визгливый галдеж, подобно гвоздю ввинчивающийся в мозг. Но срываться на ничтожеств, как он иногда делал в детстве, это просто не уважать и позорить себя. Оставалось лишь дотерпеть до выпуска, получить официальный статус, и можно будет постепенно заняться поисками Итачи. А там дорогому братцу недолго останется осквернять мир своим присутствием. Жаль, что уже сейчас нельзя официально покинуть пределы деревни, а то можно было бы плюнуть на академию и звание Генина. Но лучше без особой надобности не идти на конфронтацию с Канахой, особенно если он хочет потом, когда-нибудь в будущем и после смерти Итачи, все же заняться восстановлением клана. Так что гораздо проще стать Генином и вполне законно ходить на миссии в Большой мир, попутно наводя справки о братце. И до конца обучения оставалось всего чуть больше полугода, когда что-то в их классе вдруг начало меняться. Сначала вечный крикливый неудачник Наруто вдруг взялся за ум и умудрился начать довольно неплохо учиться, что, впрочем, не отменяло того факта, что он очередной слабый мусор, ко всему прочему даже не способный освоить простейшее иллюзорное клонирование Хинги. Однако, произошедшее следом буквально повергло Саски в шок. В один прекрасный день все фанаты и особенно фанатки оставили усталого Учиха в покое, почему-то полностью переключившись на Узумаки. Первые пару дней Саски был просто счастлив, впервые за все эти годы. Его больше никто не доставал и не дергал, ну кроме одной розовой лысой девочки, но и она теперь не слишком надоедала. Популярность же Наруто нарастала практически лавинообразно. А потом Саски словно окатил ушат ледяной воды. Про него все просто забыли. Даже Сакура практически плюнула на свою любовь всей жизни, предпочитая больше собачиться с Узумаки и до хрипоты спорить с ним про какую-нибудь инфу из учебника. А затем они бежали вдвоем ловить шарахающегося от них несчастного Ируку и трясти его на тему, кто прав. Лишь иногда розоволосая девочка еще приглашала Учиху на свидание, при этом с превосходством глядя на Наруто, а потом снова убегая с ним скандалить. Никто больше не восхищался гениальностью, крутизной и силой Саски, теперь с пеной у рта превознося только слабого неудачника Наруто. Будто всей той мощи, что Учиха копил все эти годы и видел раньше ее отражение в глазах и словах других, просто больше не существовало. Будто жалкий Узумаки одним махом с легкостью обогнал его и втоптал в пыль все достижения, которыми так гордился Саски, еще недавно полагающий, что уже может, если и не победить брата в прямом бою, то хотя бы стереть его пренебрежительное выражение лица. А уж если удастся подготовиться к сражению и заманить его в ловушку, то никакие проклятые глаза бы не помогли этому ублюдку. Но теперь уверенность и гордость мальчика серьезно покачнулись. Уязвленный Саски попытался выяснить, почему все так вцепились в Наруто, а когда узнал, ржал минут 20. Опять же впервые за много лет. Все втюрились в Узумаки из-за того, что он якобы дружит или даже ходит на свидание аж с самой могущественной девятихвостой, слава о зверствах которой была настолько кошмарной, что хотелось уже плакать от смеха. Если верить всем слухам, то она уже раз на 10 перебила полностью все население Конохи, пару раз сожгла континенты и еще по 10 раз разрушила каждый город в мире. И истерия в деревне еще только набирала обороты. Когда же Учиха своими глазами посмотрел на злобную демоницу, все сразу стало понятно. Очень красивая молодая девушка, максимум лет 16-17. Она напоминала хотя бы даже самого, что ни на есть, обычного шиноби еще меньше, чем прихорашивающаяся каждую минуту курица из класса. А уж про демона даже и речи не шло. Высокая, но со слишком хрупким и явно малотренированным телосложением, ухоженное лицо и очень длинные, распущенные волосы, только на расчесывание которых наверняка уходит, как минимум, полдня. Будет чудом, если эта Асами кровавая вообще знает, что такое куна и как за него нужно держаться. Хохотнул Саски, презрительно скривившись. Теперь становилось очевидно, что Узумаки просто сговорился с какой-то слабой генинши и распустил по деревне дурацкие слухи, всех обманув. Решил, что раз слабак и неудачник, не способный добить популярности своей силой, то можно всего достичь самой обыкновенной ложью. Теперь Учиха чувствовал только презрение и глубокое отвращение к Узумаки, а еще непреодолимое желание поставить его на место, показать и ему и всем остальным разницу между слабым, лживым мусором, присвоившим чужую славу, и тем, кто ее действительно заслуживает. Заслуживает по праву, своей мощью. К сожалению, спаррингов в академии больше не проводилось, а караулить Наруто где-нибудь в подворотне и там выбивать из него дерьмо, подобно обычному бандиту. Саске не хотелось до такого опускаться. Он и так прекрасно знал, что Узумаки слабак, которого можно отправить в больницу одним ударом. Нет, Учиха хотел преподать этому лжецу именно урок, и показать всем его обман. А так, что толку, если бой никто не увидит? Правда, как это устроить, мальчик никак не мог придумать. Не нападать же на Узумаки в классе или на улице. Так постепенно подошел и день выпускных экзаменов. Хмурый Саске уселся за парту, со злостью заметив, что сегодня Сакура с ним даже не поздоровалась, и уже что-то тихо выговаривает обреченно закатившему глаза Наруто. Вот пришел Ирука, проверил по списку учащихся, объявил, что экзамен будет состоять сначала из письменной части, потом из практической, с демонстрацией всех техник, которые положено знать будущему генину. А дальше вдруг очень внимательно посмотрел на Саске с Наруто и неожиданно сказал, что учащиеся могут выбрать альтернативный вариант сдачи экзамена через спарринг, либо с учителем, либо с другим учащимся, если обе стороны будут согласны на бой. Комиссия оценит сражение и вынесет свой вердикт о способностях ученика. Такого подарка Учиха не ждал. Поднявшись из-за парты, Саске неторопливо подошел к Ируке и, развернувшись, с нескрываемым презрением и вызовом уставился в глаза Наруто, нехорошо ухмыльнувшись. Раньше импульсивный Узумаки уже бежал бы без раздумий, купившись на эту простейшую провокацию, но сейчас Наруто тяжко вздохнул, посмотрев на Саске, как на уже доставшего всех буйного и надоедливого сопляка. В этот момент Учиха даже вздрогнул, настолько его взгляд напоминал сейчас Итачи, который также смотрел на своего малолетнего брата, когда он вконец доводил его приставаниями с какой-нибудь незначительной мелочью. Конечно, это было до предательства, и все-таки поднявшись, Наруто тоже подошел к Ируке, под восторженные крики других учеников, предвкушающих интересное зрелище и возможность оттянуть экзамен или избежать его. Следом вышло еще несколько детей, выбравших бой. На полигоне собралась вся академия, кое-где уже тайком принимались ставки, разбредались по группам болельщики, хрустели печеньем, устроившиеся со всеми удобствами, члены клана Акимичи оценивали характеристики противников немногочисленные Яманака и уже успели заснуть все нара. Вокруг Наруто успела сконцентрироваться огромная толпа болельщиц, теперь яростно поддерживающая своего кумира и издевательски насмехающаяся над его противником. Саске зло сжал кулаки и заскрипел зубами, припомнив давнишний и единственный свой бой с Узумаки, полтора года назад, когда все было с точностью наоборот. Причем именно эти девчонки тогда точно так же восхищались одним и поливали грязью другого, только сейчас имена противников почему-то поменялись местами. Продажный тварь, надери задницу этому гаду, Саске-кун, пусть поваляется в пыли, выкрикнула Сакура и показала Наруто язык. Дурак, дурак. Вот противники вышли в центр полигона и встали друг напротив друга, сложив перед собой два пальца в знак ритуального приветствия. С превосходством ухмыльнувшись, Саске принял боевую стойку основного стиля тайдзюцу клана Учих. Тот рукопашный бой, что им преподавали в академии, было просто ничем перед стилями великих кланов, а тайдзюцу Учих всегда считалось лучшим, после Хьюга. И уж у бескланового ничтожества, знающего только академический стиль, не было и шанса в этом сражении, как и в том предыдущем. И это не говоря о знании Саске гораздо более эффективных способов усиления и укрепления тела чакрой, чем преподаваемые Ирукой. Можно будет даже не заканчивать поединок быстро, как тогда, и немного поиграть с противником, чтобы он сполна осознал, как ошибся со своим обманом и какова разница в силе между гением и неудачником. Между тем, Наруто и не думал принимать хоть какую-то стойку. Сунув руку в карман, мальчик достал обычную дымовую гранату и равнодушно кинул себе под ноги. В следующий миг он скрылся в плотном облаке расползающегося черного дыма. «Идиот!» — усмехнулся Саске, немного разорвав дистанцию, чтобы не попасть в облако. «Ты хоть заметил, насколько сильный дует ветер, прежде чем ставить завесу?» И действительно, Облако уже быстро рассеивалось, уносимое мощными порывами ветра. Когда дым исчез, все увидели, что там, где раньше стоял Наруто, находятся три его улыбающиеся копии. «Эф, смотрю, все-таки освоил клонирование Хинги, это тебе не может, слабак». Саски ринулся вперед, целясь ногой в голову центральному Наруто. Дурачок, может, и сумел создать более-менее правдоподобные иллюзии себя, но совершил самую глупую ошибку из всех существующих. Забыл пририсовать клоном тени. Заодно только это его уже должны с позором выгнать из академии, чтобы он не сдох в своем первом же бою, раз такой идиот, и не потянул за собой других. Нога Учиха почти достигла челюсти противника, когда слева ему прилетел мощнейший удар в живот, отшвырнувший Саски в сторону. Ха, ЧТ, неужели кто-то вмешался? Слева же никого не было. Но почему тогда судьи не останавливают бой? Пытаясь отдышаться, Учиха на одних инстинктах успел поднять руки, блокировав удар сверху, и сразу ушел перекатом в сторону, разрывая с противником дистанцию. И тут же снова получил затрещину, на этот раз в челюсть, одновременно с пинком по ребрам. А затем на него обрушился целый град ударов, будто мальчика избивали одновременно сразу три врага. В очередной раз, тяжело рухнув на землю, Саски уже не смог подняться. С трудом повернув голову, мальчик увидел над собой склонившихся трех Наруто. «Жить будет», — авторитетно прокомментировал состояние противника левый. «Может, даже долго», — согласно покивал правый. «Ты уж извини, что пришлось применить на тебе эту технику, Саски». Немного смущенно почесал затылок средний, но больно уж хотелось опробовать ее в более-менее реальном поединке. «Если захочешь, потом как-нибудь сразимся без нее. Мир», — Наруто примиряюще протянул мальчику руку. В этот момент разум Саски затопила такая невыносимая горечь, отчаяние, обида, злость и бессилие, что сознание просто не выдержало и начало отключаться. «Все мои тренировки, поиск силы, все мои усилия, все напрасно. Я все еще слабак и даже ни на шаг не приблизился к могуществу брата, никогда не смогу ему отомстить за всех, мама, папа, Риса. Я все еще такой слабак. Победитель Узумаки Наруто». Послышался где-то на границе гаснущего сознания ошарашенный голос и руки и восторженный визг болельщиц. Глава 8. Это было теневое клонирование. Одна из сложнейших и энергозатратных техник Вранга. Откуда ты ее знаешь? Этим дзюцу даже из джонинов владеют лишь единицы. Ирука изумленно глядел на трех Наруто, с одинаковым устало-обреченным выражением лица, вяло отбивающихся от толпы восторженных одноклассников и одноклассниц. Сейчас, уделав непобедимого чемпиона в лице Саски, Узумаки перевел свою популярность практически в божественный уровень. С Учиха, уже который год, дети просто боялись вставать в спарринг и всячески избегали конфронтаций, а теперь сильнейший, внушающий страх крутой гений повержен, да еще и с такой легкостью. Для учеников это было чуть ли не главным национальным праздником. Да так одна подруга научила. Наруто так и подмывало упрекнуть руку в том, что он не смог определить, почему у мальчика не выходило иллюзорное клонирование Хинги. Ведь если бы не Асуми, сумевшая понять причину, он бы и дальше впустую бился головой о стену, пытаясь активировать технику, когда физически не может этого сделать. Однако, Наруто сдержался, решив не портить себе день выпуска из Академии всякими дурацкими скандалами. «Очень впечатляюще, Генин, очень впечатляюще». К Наруто подошел высоченный джонин в черной бандане и с лицом, которые пересекали несколько длинных шрамов. Сегодня он тоже был в комиссии экзамена. Мальчик припомнил, что видел его в больнице в день, когда познакомился с Асуми. Кажется, это был Марина Ибики, начальник полиции Конохи. Даже без учета дзюцу, лишь немного не дотягивающего до ранга, идея замаскировать с помощью хинги тень материальных клонов, выдав их за иллюзорных, и тем самым обманув противника, была весьма неплоха и четко исполнена. Отличное владение техникой иллюзии и отличное пространственно-детальное мышление, необходимое для их создания. Что странно, учитывая рассказы учителей о твоей полной неспособности создать самых простейших клонов Хинги. Я хорошо владею иллюзиями, но только на себе. Ну, и еще теневые клоны могут сами себя замаскировать. А вот Хинги с привязкой на местности я создать не могу. Почему? Это не намного сложнее. Асуми сказала, что я вбухиваю в технику слишком много чакры и ее якоря разрушаются, а когда хинги накладываю на себя, то в это время мое тело само служит якорем и все выходит, а вливать меньше энергии у меня никак не получается. Понурился Наруто. Ясно. Что же, проблемы с контролем чакры в твоем случае вполне объяснимы и естественны, так как связаны с особенностями твоего организма. А вот почему учителя в академии этого не поняли, тут уже другой вопрос, и я очень тщательно его расследую». Марина мрачно и многообещающе посмотрел на побледневшего и руку и вдруг как-то непонятно сказал: «Кстати, рад, что ты ладишь со Сэмми, и она тебе помогает. А то, в свое время, ее великолепные навыки в нахождении общего языка и взаимодействия с окружающими людьми попортили мне столько крови и нервов. Особенно та история с Анка. Очень надеюсь, что в этот раз мое начальство не ошиблось, подбирая детям такие команды. Ладно, не будем о грустном. Экзаменационная комиссия приняла решение о твоем успешном окончании академии и присвоении тебе звания Генин. Поздравляю». Марина кивнул на прощание и ушел, прежде чем Узумаки успел задать вопросы о прошлом Асами и о том, что Джонин имел в виду. Может, она тоже раньше была хулиганкой, раз довела начальника полиции. Да не глупость какая-то. Представить всегда правильную, уравновешенную и аккуратную Асами, увлеченно расписывающей краской монумент Хокаге, у Наруто не выходило при всем желании. Выкинув всякие дурацкие мысли из головы, мальчик забрал клонов и пошел домой, не став дожидаться, когда остальные сдадут экзамен. Официальная выдача документов настоящего шиноби ранга Генин, протектора Конохи и второе принятие присяги все равно должны были состояться только через 2 дня. Тогда же будет и распределение на команды, с припиской к Джонину командиру группы. Жаль, что Хината почему-то стала часто пропускать академию с тренировками и даже экзамен будет только завтра сдавать, а то можно было бы вместе пойти домой. Асами обещала нам с ней какой-то сюрприз в честь выпуска из академии. Интересно, что это будет? Плохо, если Хината все пропустит. Выйдя со двора, Наруто радостно хлопнул своих клонов по плечам. Молодцы ребята, отлично поработали. Ага, мы были круты. Разулыбался правый. Не, мы были мега супер круты. Обращайся, если что. Важно, покровительственно надулся левый. Останетесь отмечать выпуск. Наруто тоже широко улыбнулся во все 32 зуба. Почему-то воспринимать теневых клонов, как простых неодушевленных конструктов, лишь с обыкновенной имитацией личности, у мальчика никак не получалось. Чакра почти закончилась. Сожалеюще помотал головой правый. Да ладно, когда создашь нас в следующий раз, мы все равно будем до мелочей помнить, как ты веселился, как будто мы сами там развлекались. Если не забыл, у нас же общая память. Левый вдруг заговорщицки подмигнул. А сейчас, когда мы развеемся и ты получишь наши воспоминания, сможешь еще раз подробно просмотреть свой первый выигранный поединок с серьезным, сильным соперником. Начало твоего пути шиноби к своей заветной мечте. Наслаждайся, считай это нашим подарком. До встречи, друзья. Помахал рукой Наруто, глядя, как клоны превращаются в быстро исчезающие облачка дыма. В следующий миг мальчика накрыло потоком чужих воспоминаний и ощущений. Возможных побочных эффектов от резкого поступления большого количества информации, вроде головной боли или дезориентации, о которых предупреждал Асами, по-прежнему не было. Наруто скорее казалось, что он просто внезапно вспоминал какие-то давно забытые события. Замечательные события. Мальчик с удовольствием полюбовался ошарашенным лицом побитого соски глазами клонов. Хотя Наруто испытывал некоторые угрызения совести, что победил противника такой мощной техникой, не оставив ему и шанса, но утереть нос этому выпендрежнику Учиха все-таки оказалось ужасно приятно. Все-таки у меня получилось. До сих пор не верится, что я освоил дзюцу практически уровня Джонинов. Хотя если бы не постоянная помощь Асами и созданного ею Лина, то проще было бы убиться, чем выучить такую сложнейшую технику. Наруто вспомнил, как спал всего по несколько часов в сутки, кропотливо зубря и осваивая отдельные части дзюцу, практически падая от усталости, но все равно не прекращая учебу. Как они с вороном-конструктом, которого мальчик назвал Лином, работали практически до чакры истощения, каждый день расходуя море энергии. Один на иллюзии для уроков, другой на создание и удержание матрицы техники. А ведь потом еще приходилось находить чакру, чтобы под завязку зарядить Лина для нового дня адского освоения адского дзюцу. И если с вороном они занимались утром, вечером и ночью, то днем за Наруто принималась Асами, которой, кажется, вообще было неведомо такое понятие, как усталость. Хотя мальчик часто замечал, что девушка после своих неведомых тренировок щеголяет свежими ранами и ушибами, и пытался отправить ее отдохнуть, но она каждый раз отмахивалась, говоря, что отлично себя чувствует.